Джим Дэвидсон. Следующий Эверест. Как я выжил в самый смертоносный день в горах и обрел силы попробовать достичь вершины снова. Читает Алексей Воскобойников. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Моим родителям, Джин и Джо, сопровождавшим меня на первых жизненных тропах, и жене Глории, взбирающейся со мной по жизни на самые высокие горы. Глава первая. Мы шли по самому опасному участку Эвереста ночью. Беспорядочный ледопад, через который мы с трудом пробирались, уходил вверх на 600 с лишним метров по вертикали на участке длиной всего около 1,5 километров, который мы прошли от базового до первого лагеря. Пикей Шерпа, Пасанг Ками Шерпа, жил в деревне Фордзе, и все называли его Пикей, и я пробирались между тысячами покосившихся ледяных столбов, бесконечным потоком сползавших вниз по склону, кувыркаясь и разбиваясь на ходу. Имеется в виду ледопад Кхумбу, одноименного ледника, стекающего с южных склонов Эвереста. Ледопад расположен на высоте 5486 метров на склонах горы Эверест, обращенных в Непал. Через него начинают восхождение по классическому пути через Южное Седло. Причем ледопад является самым опасным участком маршрута, так как постоянно находится в движении, и там часто происходят ледовые обвалы. Пикей Шерпа – рабочий псевдоним профессионального проводника народности Шерпа. Его полное имя – Пасанг Каджи Шерпа. Непальский высокогорный проводник-фрилансер, востребованный эксперт по высокогорным киноэкспедициям. Профессионал с более чем 15-летним опытом работы. Совершил успешное восхождение и руководил экспедициями по подъему на самые высокие вершины на Земле, включая 4 восхождения на Эверест, Чо-Ойо и Манаслу. Обладает передовыми знаниями и опытом работы с высокогорными съемочными группами в условиях высоты более 8 тысяч метров. Пасанг сотрудничает с ведущими мировыми брендами, включая Google, Under Armour, National Geographic, Middle East и Qatar Television. В межсезонье Пасанг проводит обучение молодых альпинистов в рамках Непальской ассоциации альпинизма. В 2016 году Пасанг сотрудничал с ООН в качестве эксперта-консультанта по альпинизму для армии Непала, чтобы минимизировать риск в условиях высокогорья. Пасанг страстно увлечен своим делом и с удовольствием помогает другим альпинистам. Здесь и далее примечание переводчика. Из-за темноты пробираться сквозь постоянно шевелящийся ледяной лабиринт было труднее. Но глубокий ночной холод замедлял смещение ледника к Кхумбу, что уменьшало риск вызвать обрушение на нас ледяных стен или оказаться погребенными под лавинами. По крайней мере, мы на это надеялись. Я изо всех сил старался быстрее преодолеть ледопад к Кхумбу, но мог лишь неуклюже карабкаться вверх по склону, словно усталый старый як. Всякий раз, когда я останавливался, ноющие мышцы бедер получали короткий отдых, но уже через несколько шагов скорость моего движения снова снижалась. Несмотря на то, что я был в самой лучшей физической форме за всю свою жизнь альпиниста, обессилевшие от недостатка кислорода ноги просто не способны были шевелиться быстрее в сильно разреженном воздухе на высоте 5790 метров. Шли первые сутки восхождения на Эверест, а от хаотичного ландшафта и сомнений в себе меня уже переполняла неуверенность. До первого лагеря оставалось еще несколько часов подъема, и мы углубились в ледопад. Свет налобных фонарей отражался от блистающих ледяных стен. Тени танцевали вокруг, отчего то и дело казалось, что ледяные глыбы начинают двигаться. Примерно половина остальных 15 альпинистов и 15 шерп из нашей команды уже ушли вперед по запутанному ледопаду. Остальные следовали за нами. Проводник из Непала сопровождал каждого члена команды. Большинство проводников, нанятых нами, были по национальности шерпами, но некоторые из них относились к другим этническим группам, вроде бхоте. Бхоте или бхот, бхотия, бхутия, буквально «тибетцы» – название различных этнических групп тибетского происхождения или культуры в Южной Азии, южные склоны Гималаев, реже – в самом Тибете. Каждые несколько минут дрожащий свет налобного фонаря отмечал путь впереди. Хотя ночь скрывала часть опасности, нас окружали зловещие доказательства непрочности ледника. Луч моего налобника выхватил небольшой провал в снегу, намекавший на скрытую под ним расщелину. Во многих местах снежные мосты осыпались и превратились в открытые дыры. Мы прошли мимо нескольких зияющих провалов, обрывавшихся вглубь ледника почти на 40 метров. За 23 года до этого, когда я спускался с ледника на горе Рейнир в Соединенных Штатах, у меня под ногами рухнул снежный мост. Рейнир – стратовулкан в штате Вашингтон в 88 километрах юго-восточнее Сиэтла. Высота над уровнем моря – 4392 метра. Это высочайшая точка Каскадных гор. Я тогда провалился в огромную глубокую расщелину. Теперь каждая ледяная трещина, через которую я переступал, каждая гигантская пропасть, которую мы огибали, напоминали мне о случившемся тогда и о том, что подобное может произойти и сейчас. Приближение рассвета раскрасило черно-белый мир вокруг нас. Сначала ледник Хумбу окрасился в пурпурный. Становящийся все ярче, дневной свет изменил цвет облаков. Из темных они стали светло-серыми, а внутри ледникового льда начали проблескивать морозные синеватые оттенки. Когда настолько посветлело, что впереди я уже мог ясно рассмотреть темно-красные части рюкзака Пикея, я выключил налобник. Мы продолжали двигаться вдоль тонкой альпинистской веревки, закрепленной вдоль маршрута. Намеченная линия обозначала путь через ледовый лабиринт и служила страховочной веревкой, к которой мы пристегивались. Маршрут под углом уходил влево, почти вплотную прижимаясь к западному склону Эвереста. Пикей начал подниматься быстрее и спешил, то и дело щелкал карабином, пристегивая и отстегивая его от страховочной веревки. Перешагнув через открытую расщелину, он ухватился за закрепленную нейлоновую веревку, вскарабкался на 6 метров вверх по ледовому пандусу и исчез за ним. Вместо того, чтобы, как обычно, на минуту остановиться и проверить, следую ли я за ним, и все ли у меня в порядке, он даже не оглянулся. Я заторопился за ним. Грудь болела от разреженного воздуха. В каждом вдохе было меньше половины кислорода, который я вдыхал бы на уровне моря. Через пару минут я увидел, что Пикей поджидает меня у одного из якорей, которыми крепилась страховочная веревка. Чуть только я подошел, он заговорил. «Быстрее! Очень плохое место!» Все еще задыхаясь, я не мог ему ответить. Вместо этого я кивнул и рукой в перчатке показал вперед. Пикей сорвался с места и помчался дальше еще быстрее. Я подумал, что мы, должно быть, недалеко от района прошлогодней катастрофы. Автор имеет в виду катастрофу 8 апреля 2014 года, когда как раз на ледопаде Кхумбу произошел сход лавины, в результате которого 16 человек погибли и 9 получили ранения. Год и неделю назад, утром 18 апреля 2014 года, в этой части ледопада погибли 16 горных проводников-непальцев. Ледяная глыба размером с 10-этажное здание сорвалась с ледового барьера в 300 метрах у них над головой. Устремившись вниз, громадная ледовая бомба разлетелась на множество твердых, как камень, осколков. Обломки льда рухнули вниз с ледопада и похоронили людей. Позже картограф National Geographic сравнил спутниковые фотографии этого района до и после лавины. Он определил, что вниз скатилось около 15 тонн ледовых обломков. За двое суток рискованных поисково-спасательных работ удалось обнаружить 13 тел, но найти остальные так и не вышло. Трое мужчин так и остались погребенными во льду, и сейчас они где-то у нас под ногами. Я взглянул вверх через левое плечо и увидел белые подбрюшья нескольких ледовых полей, нависающих над нами на высоте сотни этажей. Одно из этих полей виновно в случившемся тогда. Размышляя о погибших и их семьях, я хотел было остановиться и почтить их память. Однако даже секундное промедление способно дать гравитации шанс обрушить на нас целый ледовый небоскреб. Я изо всех сил спешил следом за Пикеем, и в висках у меня стучал пульс. Прозрачные, словно из тюля облака, разошлись, и впереди показался хребет высотой 7500 метров. Эта длинная каменная стена с самого рассвета отбрасывала на нас ледяную тень. Но теперь солнце поднялось над гребнем хребта, облака поредели, и утреннее солнце пробилось сквозь них. С каждой минутой солнечное тепло ослабляло крепость ледовых полей, нависавших у нас над головой, согревало ледник, стекавший по склону у нас под ногами. Надо было двигаться быстрее. Я пересек заснеженный карниз, ступая по следам ботинок, прошедших впереди альпинистов. Металлические шипы кошек скрипели, впиваясь в твердый снег. Поднимаясь, я продвигал карабин страховочного троса вдоль зафиксированной веревки. Эти общие для всех веревки и якоря установила в начале месяца храбрая и опытная команда «Шерп», известная как «Icefall Doctors». Команда «Шерп» профессионалов, которая занимается установкой лестниц через ледопад к Хумбу. Перешагивая через открытую расщелину, я видел, как чернильная бездна под ногой уходила далеко внутрь. Мы шли среди глыб, словно муравьи, ползущие по рыхлой куче из кубиков льда. Двигаясь вдоль закрепленной веревки, я свернул в узкий туннель и очутился в нише, с трех сторон окруженной вертикальными ледяными гранями. Гладкие стены и угловатая форма этой ниши показались мне необычными. Когда я учился на геолога, у нас был курс гляциологии. Гляциология. Наука о природных льдах во всех их разновидностях на поверхности Земли, в атмосфере, гидросфере и литосфере. Я разглядел этот ледяной ольков более пристально, и мне показалось, что пол в нем необычайно ровный, хотя его и покрывал толстый слой ледяных обломков. Я надавил ботинком на рыхлое крошево и почувствовал, как легко подались под ногой острые мелкие куски льда. Они еще не смерзлись. Все это только что сформировалось. Мы стояли в месте, где буквально только что образовалась ледяная пещера. Пикей и двое других альпинистов, с которыми я был незнаком, стояли, глядя снизу вверх на высоченную алюминиевую лестницу. Проследив за их взглядами, метрах в 10 над нами я увидел альпиниста из другой команды. Он поднимался по изогнутой лестнице медленно и неуклюже. Мы оказались вынуждены сделать длительную остановку в зоне активного обрушения. Я стоял рядом с Пикеем. Когда он оглянулся на меня, я заметил на его смуглых щеках красные следы солнечного ожога, результат трех недель, которые мы провели на большой высоте. Его рот хмуро кривился, сжался в хмурый взгляд, он с досадой покачал головой. Желая уточнить у Пикея, надо ли и нам тоже идти медленно, я заговорил на ломаном непальском. «Бисте джани хо?» «Хо», — подтвердил он. «Медленно идти, да?» «Да». Непальский. Хоть я и нервничал из-за того, что мы стояли там, передышка пришлась очень кстати. Я делал глубокие вдохи и старался замедлить сердцебиение. Неуклюжий альпинист наверху, наконец, освободил лестницу, и следующий начал подъем. Мы ждали. Я сдернул правую перчатку и сунул ее под толстую куртку, чтобы сохранить в тепле. затем прижал два голых пальца к левому запястью. Кончики пальцев ощутили, как резко подрагивает кожа над артерией. Два удара в секунду. Даже после передышки сердце у меня билось с частотой 120 ударов в минуту. Пульс в состоянии покоя был в три раза чаще, чем дома в Колорадо. Несмотря на то, что меня мучила жажда, не хотелось возиться со снаряжением, когда придет мой черед лезть по лестнице. Я расстегнул молнию на нагрудном кармане куртки и вытащил батончик Hershey's. Развернув замерзшую шоколадку, я отломил половину и предложил ее Пикею. Как обычно, он вежливо отказался. Но когда я, как предписывает обычай, трижды повторил приглашение, он согласился взять угощение. «Спасибо, Джим Дай». В свои 25 лет Пикей был примерно вдвое моложе меня. Обращаясь ко мне, он часто добавлял к имени уважительный непальский термин «дай» — «старший брат». Мы жевали и то и дело поглядывали через левое плечо на ледяные барьеры, сверкавшие все ярче по мере того, как на них попадали лучи солнца. Когда подошла очередь Пикея, он полез вверх. От его ритмичных движений шаткая лестница закачалась, так что я натянул обратно правую перчатку и ухватился за боковые поручни, придерживая лестницу. Как учил меня малярному делу отец 40 лет назад, я прижимал носки ботинок к нижней части лестницы, выравнивая ее. Пикей замедлился наверху, но вскоре преодолел стенку и ступил на плоский лед. Потом он развернулся, помахал мне рукой и ухватился за верхнюю перекладину. Еще раз посмотрев вверх, я заметил, что лестница изогнута вправо, огибая выступающую ледяную глыбу. Верхний край был вовсе не над ее основанием. Обеспечивая проход через стену, шесть неточно состыкованных друг с другом секций лестницы были связаны, конец в конец, старым выцветшим альпинистским шнуром. Я прищелкнул жумар к натянутой вертикально страховочной веревке. Жумар – элемент снаряжения альпинистов, спасателей и прочих, применяется в веревочной технике для подъема по вертикальным перилам. Это механический зажим кулачкового типа. Создатели жумара в современном варианте – швейцарские альпинисты Адольф Жюсси и Вальтер Марти. Они в 1958 году создали эксцентриковые зажимы и назвали свое изделие по начальным буквам своих фамилий – жумар. Мне показалось, что лучше всего будет подниматься не столько быстро, сколько плавно. Сначала я провел правый жумар вверх по веревке, а левой рукой ухватился за перекладину над головой. Подняв ногу в тяжелом ботинке на первую ступеньку на уровне голени, я полез вверх. Поставив второй ботинок выше первого, я остановился и сделал два глубоких вдоха. Потом еще раз, и так получился вполне эффективный ритм. Каждые несколько шагов кошки из нержавеющей стали, пристегнутые поверх альпинистских ботинок, боком скользили по алюминиевым перекладинам. Скрежет металла о металл эхом отдавался от стен ниши. Пока я поднимался выше, ненадежная конструкция кренилась и прогибалась. Теперь-то я понял, почему другие лезли так неловко. Внизу была видна наполовину скрытая расселина вдоль основания ледяной стены. От края провала до одной из ножек лестницы было меньше 30 сантиметров. Я двигался медленнее, но по мере продвижения вверх лестница, недостаточно сбалансированная и устойчивая, подпрыгивала все сильнее. Поскольку никто подо мной не придерживал ее основания, я беспокоился, не получится ли так, что лестница соскользнет в расселину и сбросит меня в черную дыру. Хотя я был пристегнут к страховочной веревке, неподвижные якоря в ледопаде обычно держатся только на одном ледобуре или колышке. Дополнительного крепежа не было, и я не слишком доверял якорям. Следующий шаг вверх вышел особенно неуклюжим, и рука не попала на перекладину. Я все смотрел вниз и слишком много думал о возможном падении.